Глава 5. Искусство. Примитивы пингвинской живописи. Пингвинские критики обычно утверждают, что искусство пингвинов с самого зарождения отличалось прелестным и мощным своеобразием, и что нигде у других народов нельзя найти такой глубины и такого изящества, какими характеризуются эти ранние произведения. Дельфины же заявляют, что это их художники были первыми учителями и постоянными наставниками пингвинов. Трудно судить, кто прав, поскольку пингвины стали восхищаться своими ранними художниками уже после того, как уничтожили все их творения. Такая утрата в высшей степени плачевна. Я чувствую ее с особенной остротой, так как высоко чту пингвинские древности и преклоняюсь перед первобытным искусством. Эти художники очаровательны. Нельзя сказать, что все они между собой схожи, но у них есть общие черты, присущие всем школам. Иначе говоря, обязательные для всех приемы и некая законченность, ибо то, что эти художники знают, они знают хорошо. К счастью, о пингвинских примитивах можно составить понятие по примитивам итальянским, фламандским, немецким и особенно французским, превосходящим все остальные. Как заметил господин Грюе, во французских больше логики, потому что логика — это качество чисто французское. Возможно, кто-нибудь не согласится с таким мнением. Но во всяком случае надо отдать справедливость Франции, сохранившей свои примитивы, меж тем, как другими народами они утрачены. В 1904 году на выставке французских примитивов в Марсанском павильоне было показано несколько маленьких панно времен последних Валуа Генриха IV. Я совершил немало путешествий, чтобы видеть картины братьев Ван Эйков, Мемлинга, Рогира Ван дер Вейдена, автора «Успения Богородицы», Амброджо Лоренцетти и старых умбрийцев. Но все же мое окончательное приобщение к подобной живописи совершилось не в Брюгге, Кёльне, Сиене или Перудже. Убежденным приверженцем безыскусственной живописи я стал в маленьком городке Ареццо. Это произошло лет 10 тому назад, а то и раньше. При тогдашней бедности и простоте нравов городские музеи были во всякое время на замке, но во всякое время открывались для форестьери, иностранцев, итальянский. Однажды вечером старушка со свечой показала мне за пол-лиры грязный музей города Ареццо, и я обнаружил там картину Маргаритоне «Святой Франциск», которая исторгла у меня слезы своей благочестивой печалью. Я был глубоко растроган. С тех пор Маргаритоне из Ареццо стал для меня самым любимым из ранних художников. Я сужу о ранних художниках пингвинии по произведениям этого мастера, поэтому будет не лишним уделить ему здесь некоторое внимание и, не останавливаясь на подробностях, дать о нем хотя бы самое общее, и, смею так выразиться, ясное представление. Сохранилось 5-6 картин, носящих его подпись. На главном его полотне, хранящемся в лондонской National Gallery, Национальной галерее, английский, изображена Дева Мария, сидящая на престоле с Христом-младенцем на руках. Что поражает при первом взгляде, так это пропорции фигуры. Тело от шеи до ступней больше головы только вдвое. Оно кажется чрезвычайно коротким и приземистым. Не менее чем рисунком, произведение это замечательное своими красками. Цвета, бывшие в распоряжении великого Маргаритона, весьма немногочисленны, и он применял их во всей чистоте, никогда не смешивая тонов. Вот почему в колорите у него больше живости, чем гармонии. Щеки Богоматери и младенца великолепного алого цвета, причем старый мастер простодушно предпочитает четкие очертания, румянец на обоих лицах изобразил в виде кругов, до такой степени правильных, словно они вычерчены циркулем. Ученый-критик 18-го столетия аббат Ланци отнесся к работам Маргаритоны с великим презрением. «Это грубая мазня», — писал он. «В те злосчастные времена не умели ни рисовать, ни писать красками». И такого мнения единодушно придерживались все эти знатоки искусства в напудренных париках. Но великий Маргаритоне и его современники вскоре были отмщены за столь жестокое презрение к ним. В XIX веке в благочестивой Англии среди деревенских приверженцев Библии и в коттеджах реформистов народилось множество маленьких Самуилов и святых Иоаннов, курчавых, как барашки. Они-то к 1840-1850 годам превратились в очкастых ученых, установивших культ примитивов. Выдающийся теоретик прерафаэлизма сэр Джем Стекет смело причисляет Мадонну в National Gallery к лучшим произведениям христианского искусства. «Придавая голове Богоматери размер, равный трети всей фигуры», пишет сэр Джеймс Текет, «старый мастер тем самым настойчиво привлекает внимание зрителя к наиболее благородной части человеческого облика, в особенности глазам, которые недаром называются зеркалом души. В этой картине колорит в полном согласии с рисунком преследует цель создать впечатление чего-то идеального и мистического. Алый румянец щек не похож на естественный. Скорее кажется, что старый мастер украсил лица святой девы и младенца райскими розами». На подобного рода критике, так сказать, играет отблеск превозносимой ею картины. Однако серафический эдинбургский эстет Максили еще острее проникновений передал впечатление, произведенное на его душу созерцанием этого примитива. «Мадонна Маргаритонна достигает трансцендентной цели искусства», — говорит почтенный Максили. «Она пробуждает в тех, кто на нее смотрит, невинность, чистоту, уподобляя их малым детям». До какой степени это верно, можно убедиться потому, что в возрасте 60 лет после упоительного созерцания этой картины в течение 3 часов подряд я вдруг почувствовал себя грудным младенцем. Проезжая в кэбе по Трафальгар-сквер, я тряс футляром от очков, как детской погремушкой, заливая смехом и что-то лепеча. А когда в семейном пансионе, где я живу, служанка подала мне обед, я принялся черпать ложкой суп и с детской непринужденностью лить его себе в ухо. «Подобное действие могут оказывать только совершеннейшие произведения искусства», — добавляет Максили. «Маргаритоне», — сообщает Вазари, — «умер в возрасте 77 лет, сожалея о том, что дожил до того времени, когда появилось новое искусство, и новые художники были увенчаны славой». Эти строки, приведенные здесь мною дословно, вдохновили в свое время сэра Джемса Текета на создание страниц, быть может, самых прелестных во всем его литературном наследии. Они входят в состав настольной книги эстетов. Все прерафаэлиты знают их наизусть. Я хочу процитировать их здесь, дабы они послужили драгоценнейшим украшением моей книги. По общему мнению, ничего более возвышенного не было написано со времени израильских пророков. «Видение Маргаритоне. Однажды Маргаритоне, обремененный годами и трудом, посетил мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он заметил в мастерской одну Мадонну, только что написанную, которая при всей своей строгости и суровости отличалась известной правильностью пропорций и прямо дьявольской игрой света и тени, что придавало ей пластичность и жизненность. В этой картине простосердечный и высокий дух мастера из Ареца с ужасом провидел живопись будущего. Закрыв лицо руками, он прошептал: «Какой позор предчувствую я, глядя на это изображение! Я предугадываю в нем конец христианского искусства, которое изображает душу, внушая жгучую тоску по небесам. Будущие художники не ограничатся тем, что станут, подобно этому юноше, воспроизводить на стене или на деревянной доске наше отмеченное проклятием естество. Они будут славить и восхвалять его. Они придадут изображениям пагубное сходство с живым существом, оденут их плотью. У святых появятся тела, под одеждой будут чувствоваться человеческие формы. У святой Магдалины будут женские груди. У святой Марфы — живот, у святой Варвары — бедра, у святой Агнесы — ягодицы, баттекс. Святой Себастьян обнажит юношескую красоту своего тела, а святой Георгий выставит из-под доспехов богатую мускулатуру зрелого мужчины. Апостолы, исповедники, ученые-богословы и сам Бог-Отец предстанут в образах непотребных стариков, совсем как мы, грешные. Ангелы будут смущать сердца своей таинственной красой, двусмысленную и дразнящей. Могут ли подобные изображения вызывать в нас жажду небесного? Отнюдь нет. Вместо этого они станут прививать вкус к формам земной жизни. Остановятся ли художники в своих нескромных поисках и на этом? Нет, не остановятся. Они дойдут до того, что станут показывать мужчин и женщин обнаженными наподобие римских идолов. Будет существовать искусство мирское и искусство священное. Но и священное будет таким же мирским. «Сгиньте, бесы!» — воскликнул вдруг старый художник. Ибо в пророческом видении перед ним возникли праведники и святые, подобные задумчивым атлетам. Возникли Аполлоны, играющие на скрипке на вершине горы среди цветов, в окружении нимф, чуть прикрытых легкими туниками. Возникли Венеры, спящие под тенистыми миртами, и Данаи, подставляющие золотому дождю свои восхитительные чресла. Возникли Иисусы под колоннадами среди патрициев, светлокудрых дам, музыкантов, пажей, негров, собак и попугаев. Возникли в беспорядочном смешении человеческих тел, раскинутых крыльев и развивающихся тканей вифлеемские пещеры, едва вмещающие множество суетливых фигур. Дородные святые семейства, торжественные распятия, возникли святые Екатерины, святые Варвары, святые Агнесы, затмевающие патрицианок бархатом, парчою и перлами роскошных своих нарядов и ослепительной белизной своих обнаженных грудей. Возникли авроры, разбрасывающие охапки роз. Возникли многочисленные ноги Дианы и нимфы, застигнутые врасплох среди тенистых зарослей на берегу ручья. И умер великий Маргаритоне, задохнувшись от страшного предчувствия всех ужасов Возрождения и Болонской школы.